Закон жемчуга. Хорошо, вы поставили перед собой цель, скажем, на год. Или на 5 лет. Или на 10 лет. Предположим, вы поставили цель построить свой дворец на Багамах. А что вы имеете, кроме дырки в кармане? Теперь, что нужно, чтобы построить то, что вы хотите? Думаете, денежки нужны? Не-а. Нужно сдать анализ на педикулез характера. Что такое педикулез, знаете? Не знаете? Посмотрите в словаре. Почему предыдущие ваши мечты не реализовывались? Почему вы не смогли приступить к их осуществлению? Какая черта вашего характера помешала? Перечисляйте все помехи своего характера. Все. Почему хотели как лучше, а получилось как всегда? Все внутри вас. Эти отрицательные черты вашего характера и служат точкой отсчета. Они являются точкой отсчета в вашей работе над собой. Как с ними быть? Подумайте, какая именно сторона вашего характера будет препятствовать вам сейчас в достижении вашей цели. Не даст реализовываться. Хорошо? Теперь найдите черту, противоположную ей. Нашли? Знаете, как образуется жемчуг? Когда в нежное тело моллюска попадает грубая песчинка, он, защищая себя, обволакивает это инородное тело слоями перламутра. Отрицательные черты вашего характера – это и есть раздражающие песчинки, которые вы можете превратить в драгоценный жемчуг. Внимание! Вторая ваша заготовка – взять психофизический оттиск той положительной черты характера, необходимой для достижения цели. Как этого достичь? Нужно съездить на Ниагарский водопад, или прыгнуть с парашютом, или пройтись по улицам в таком шикарном наряде, какой вам и во сне не снился, или пройтись в чем мать родила. Только буквально не делайте, пожалуйста, а то... Понимаете? Нужно совершить какое-то действие, на которое вы никогда не могли осмелиться раньше. Нужно реально прожить, прочувствовать, проволноваться, пробояться, провосхищаться собой, прорадоваться. И почувствовать, убедиться, что вы это можете. Необходимо совершить действие. И вот от этого нового чувства... От этого нового убеждения взять оттиск. Запомнить это состояние. Запомнить это ощущение. Зачем поедете на Ниагарский водопад? Чтобы посмотреть? Чтобы пописать там или поесть? Нет. За новым желанием. За самоуважением. Чтобы ваша заочная любовь, заочная вера в свои силы стала очной. Стала реальностью. Если вы станете брать заготовки, оттиски только в своем сознании, то опять будете возвращаться к исходной точке, от которой хотите уйти. Понимаете? Реализуя маленькое желание, вы готовите почву для осуществления главной мечты. Вы перевоплощаетесь. И необходимо заставлять себя. Долбить себе, что вы именно тот человек, который может осуществить вашу мечту, достичь вашей цели. Нужно перевоплощаться. Итак, закон жемчуга. Вам предстоит, строка за строкой, написать новую вашу конституцию. Собственную конституцию поведения, конституцию действия. Конституцию, которая обеспечит ваш успех. Главный успех вашей жизни. Мы с вами сейчас подошли именно к тому рубежу, дальше которого начинается ваш самостоятельный путь. Как вы пойдете, зависит от вас. Этот путь только ваш, лично ваш и больше ничей.